Евгений Васильев. Комик без будущего. Летом 1964 года на киностудии «Мосфильм» был запущен в производство последний проект «Хрущевской оттепели». В творческом объединении «Юность» к съемкам готовилась группа детского комедийного альманаха «От 7 до 12». Литературную основу трех составивших его новелл написали достаточно популярный тогда детский писатель Юрий Сотник, не нуждавшийся в рекомендациях Агния Барто, и еще один автор, мне не запомнившийся. За давностью лет не могу припомнить, почему эта вещь была задумана именно как коллаж короткометражек. Уже выходил и гремел на весь Союз фитиль. Приди кому-нибудь в голову чуть более оригинальная мысль о форме, и, быть может, Ералаш родился бы 10 годами раньше. Но это и есть отличительная черта того времени. С одной стороны, все лучшее детям, с другой, никто не хотел особого риска, да еще и с ответственностью за государственные деньги. Если к этому добавить фигуру Ивана Пырьева, который продолжал оставаться на студии фактическим хозяином, то станет понятно, очередь из желающих поучаствовать в эксперименте на Мосфильмовской улице не выстраивалась. В этой группе я впервые работал как самостоятельный оператор на двух новеллах «Черный котенок» и «Зонтик». Хотя кинематографический опыт вне операторской работы у меня был без малого 15-летний и очень разный. Экранизировала оба рассказа Екатерина Народицкая, тоже прошедшая на студии «Огонь и воду». Фактически она пришла к режиссуре от работы простым ассистентом на картинах Михаила Рома, Леонида Арнштама, Юлия Райзмана, Юрия Чулюкина. Для человека творческого, энергичного, а Катя такой была, это хорошая профессиональная школа. В сущности, профессии она научилась не во ВГИКе. Народницкой помогал еще и сопостановщик Евгений Фридман. Олег Даль, молодой, до невероятности, но уже опытный актер, к тому времени он уже успел сняться в трех фильмах, был приглашен на пробу в «Черного котенка». Роль эпизодическая, но после трех главных, согласитесь, странный ход для человека, набирающего экранную силу. То ли у него возникли какие-то сложности в «Современнике», где он тогда служил, то ли это был минутный, но искренний порыв, попробовать себя в необычном амплуа. Сюжет «Котенка», написанного Барто, вкратце был таков. Двое мальчишек из начальной школы подобрали на улице черного котенка и пытаются его как-то пристроить, да попадают все на жутко суеверных людей. Наконец, приносят несчастного зверя домой к одному из мальчиков, и там происходит то же самое. Бабушку играла уже немолодая, битая-перебитая жизнью Зоя Федорова, а ее внука и, соответственно, брата одного из мальчишек – Даль. Кстати, бытует мнение, что Олега тогда брали в картины чуть ли не по учетной карточке актерского отдела. Это не так. Даже на роль Шурика в «Черном котенке» пробовали чуть ли не 10 молодых ребят, а выбрали из них его одного. Собственно говоря, он появился в павильоне, и все сразу поняли – Шурик найден. Дело в том, что по сценарной характеристике персонаж этот был несколько нервический, даже психопатичный, измученный науками абитуриент, поступающий в какую-то высшую школу. Но ни нерва, ни кошачьей пластики Олегу никогда было не занимать, потому на пробе он сразу выбил 100 очков. Реагируя на неожиданное появление воображаемого черного котенка на столе среди бумаг, он то ли взвизгнул от ужаса, то ли вскочил немыслимым акробатическим прыжком, опрокинув стул, то ли сделал все это вместе. Спустя 30 лет не столь важно, что именно он проделал. Реакцией был такой гомерический хохот присутствующих, что остальным претендентам только и оставалось развернуться и уйти. Снимался «Черный котенок» в двух экспедициях, в павильонах Ялтинской студии и на натуре, в очень красивом южном городке Белгород-Днестровском, что под Одессой. Натурных сцен у Даля не было, но я припоминаю, что на съемках в октябре-ноябре 1964 года он появлялся или приезжал проведать Германа Качина, с которым приятельствовал со времени каких-то более ранних съемок, или сдружился с нашими главными героями-мальчишками, ибо Олег и сам был, по сути, большой ребенок, а может, просто была оказия, взял да и приехал. Тогда ведь были другие отношения между людьми в кино. Был интерес к общему делу, к работе коллег, к продолжению действия, в котором ты уже не занят, и с творческой солидарности. В этом отношении Даль был абсолютно свой парень, что называется. Перед началом съемок в Белгород-Днестровском наши художники слегка переусердствовали. На одной из городских улиц, где должна быть довольно длинная панорама, выкрасили все дома в разные цвета. Получился то ли цветочный город коротышек Николая Носова, то ли набор формового мармелада. А тут, как на грех, Агния Львовна Барто решила самолично посетить съемочную площадку. Репутация ее в кино после «Подкидыша» и «Слона и веревочки», а это было лет за 25-30 до того, была столь высока, что все находились в состоянии большого напряжения, ожидая реакции мастера детской литературы. А бабуля увидела всю эту разноцветную улицу и ахнула, всплеснув руками. «Боже мой, какая прелесть!» В шутку ее действительно называли «бабушкой». Держалась она очень бодро и выглядела моложаво. Ей не было и 60 лет. Вообще Агния Львовна с большим удовольствием общалась с тамошней детворой на всевозможных пионерских мероприятиях и слетах, чем пыталась погрузиться в процесс съемок фильма, что всех вполне устраивало. Всю свою роль в «Ялте» Олег Дали сыграл за 3 дня. В определенном смысле это был достаточно необычный эксперимент в области комедийного кино, потому что в формуляре артиста значилось «грим 0, реквизит 0, костюм, купальные трусы». Разденьте-ка до плавок любого популярного и профессионального комика и предоставьте ему полную свободу действий. Много ли смеха он наработает при таких условиях? Сомневаюсь. А Олег не просто справился с ролью, а еще и дал понять, работая в жанре, он может быть профессионалом без каких бы то ни было подпорок и приспособлений. Печально, что никто не вник в этот его бесхитростный посыл. «Смотрите, что я могу. Глядите, как я умею. Вот таково мое мастерство». Думаю, то, что «Черный котенок» спустя несколько лет получил приз на одном из престижных кинофестивалей в Аргентине в качестве лучшей детской эксцентрической комедии, это заслуга и Олега Даля. По молодости лет он очень ярко и много комиковал на экране. С годами эта его абсолютно невостребованная страсть попригасла, хотя даже в его последних тяжелых, мрачных психологических ролях всегда оставалось место потрясающему, неповторимому комедийному заряду. Представляю себе, как горько было Олегу осознавать, что эта грань его огромного таланта осталась, по сути, практически невостребованной, ведь в чистых комедиях он работал от силы 2-3 раза. В одной из сцен он должен был, обхватив голову руками, сидеть за письменным столом. Началась съемка, и я припал к окуляру камеры. «Мама родная, было ощущение, что мы снимаем не детскую комедию, а какое-то экранное пособие по анатомии». Даль был настолько худ, что через весь кадр обозначился не просто его позвоночник, но каждый позвонок в отдельности. Хорошо еще, что никому не пришло в голову обратить на это особое внимание, как на результат истощения советского школьника учебой. Вмиг бы всю работу прикрыли. Поскольку Олег был очень молод, в нем, по-видимому, еще не перекипела склонность к школярскому хулиганству. Иногда это проявлялось очень неожиданно. Так, в один из съемочных дней он прошел в костюмерную, где разделся до своих плавок, после чего появился на съемочной площадке. Кто-то прыснул со смеху. Женщины покраснели. Рабочий уронил какую-то железку. Я проследил за взглядами наших онемевших режиссеров на середину тощей далевской фигуры. Казанова был бы жалок рядом с ним. Даль запихнул в плавки спереди огромный марципан, купленный по дороге на съемку в одной из ялтинских булочных. Намечался большой скандал. Режиссеры пришли в неистовство от безнравственности его поступка, ведь тут же дети. От греха подальше Олег ретировался в костюмерную. Вразумить его отправили молоденькую девочку-ассистентку, которая, как ошпаренная, выскочила из комнаты через пару минут с пылающими щеками и в слезах. «Ты что? Он? Он... Да что он с тобой тебе сделал? Он сказал, если тебе что мешает, так сама и вынимай». Москва, 25 января 1994 года.